Мой кулак пришел в действие прежде моего разума. Мысли о добром и вечном рассыпались в прах, а рухнувший после долгого перелета Эландер так и не успел оповестить об очевидном. Со стороны дороги мелькали факелы и доносились голоса. Тайная полиция империи довольно быстро нашла наш след и наверняка планирует быть здесь минута на минуту. Я очень извиняюсь, как можно искренне сообщил я бессознательно распластавшемуся сыну эльфийских лесов и, перекинув его через плечо, вернулся в трактир. Короткий глоток свежего воздуха как-то успел прочистить мозги от набежавшей романтической чепухи. Я арх, а сюда спешат очень нехорошие враги, намеренные зверски убить всех наших. Значит, книжную лирику отложили до лучших времен. Драться мне тоже очень нравится. Другое удовольствие, конечно, с книжками не сравнишь. Но вкус у меня к нему генетический. Долго прививать не пришлось. У маленьких архов первая игрушка отнюдь не погремушка с бубенчиками, а крепкая дубина, едва ли меньше самого малыша. И знаете, такое воспитание на фронтире очень даже себя оправдывает. «Что случилось?» — дружно воскликнули все, кроме гномов. «Враги!» Коротко вздохнул я, демонстрируя все еще невменяемого эльфа. Туром и не туром наверняка обо всем догадались, потому что значимо постукали друг дружку кружками по шлему. «Черные плащи!» — скорее утвердительно, чем вопросительно, — уточнил граф Эшли. «Господа, не волнуйтесь! Мы не в первый раз встречаемся с ними на узкой тропинке. Видимо, настал момент, наконец-то, дать серьезный урок этим взорвавшимся наглецам. Дамы и пожилые люди могут удалиться наверх, остальные...» «Это с чего это вы взяли, что я уйду?» — нахмурилась Сун, и старичок поддержал ее согласным киванием. «Я еще никогда не видел настоящего трактирного сражения. К тому же будет не лишним и понаблюдать за своим телохранителем в деле. Надеюсь, мы не особенно затмим вашу ратную славу и уж тем более не будем претендовать на возможную добычу». Первый аргумент был рассчитан на Эшли, второй — на гномов. «Мне лично и то, и другое фиолетово. Слава — это не для архов. Точнее, о нас героических песен не поют. А в легендах и балладах упоминают исключительно как отрицательных персонажей. Ну, приличных трофеев с тайной полиции тоже немного-то возьмешь. Денег у них явно нет. Все, что надо, они и так отнимают за даром. А подбирать оружие и потом возить с его перепродажей способны только такие бесчувственно-хозяйственные типы, как гномы. Эти не брезгуют ничем». Далее было проведено коротенькое совещание типа боевого совета, где единодушно приняли самые разумные из всех военных планов ничего заранее не предпринимать, а действовать по обстановке. В конце концов, тайная полиция — это тоже живые люди. Как ни верти, и им самим, и их лошадям необходим отдых, поэтому глупо рушить такой замечательный трактирчик у нас в приграничье, оно как-то не принято. Сун занялась Эландером, укладывая ему мокрую тряпочку на голову. Гномы по очереди сбегали в кусты и вновь потребовали пива. Мой хозяин заметно нервничал, а если вдуматься, то и не зря. Ведь по большому-то счету черные плащи охотились именно за ним. А я вдруг увидел торчащие из сумки мага корешок навехонькой книги. Нет, нет, не может быть, только не это. Я непроизвольно открыл рот, вытянул вперед руки и пошел к ней, как зачарованный луной цветочная фея. Чего хочет этот странный арх? — неуверенно покосился на меня Карланиус. — Он думает, что в сумке есть что-то съедобное, или... — Малыш, — строго прикрикнул мой хозяин, — Полагаю, я смогу объяснить вам, в чем дело. Вообще-то он очень хороший арх. Как вы его назвали? Малыш, чуть сбился Эшли. Но это не его собственное имя, я так по привычке, чисто случайно. Он иногда любопытен, ну, просто как ребенок. Так вот, этот суровый гигант с детской душой ужасно любит рассматривать книжки